Глава 4. Епіграф. Жеврії світання і пам'ять останню ховають прадавні дуби. На свіжій могилі над каменем стиглим вампір молодий сидить. І ніч догоряє, співає, скликає у зграю тяжких думок, тому що немає, на світі немає нікого, лиш він та Бог. Тарас Шевченко. Модная дискотека «Корчи» располагалась в ангаре закрытого за ненадобностью военного завода. Это было мрачное сооружение с круглой крышей. Никто и не подумал придать сооружению чуть более веселый вид, чем это предусматривала архитектура военных заводов. Убогость фасада компенсировалась кучей мигающих лампочек и лазерных эффектов внутри помещения, которые светлой пеленой вырывались на улицу, когда открывалась входная дверь. Надо сказать, что звукоизоляция была отличная, и наружу не доносилось ни единого звука, только слегка подрагивал воздух от мощных басов акустической аппаратуры. Малахов нашел укромное место в темноте подворотни напротив входа в дискотеку и ждал. Калахатенко появился ближе к 11 вечера. Был он одет действительно не так, как остальные посетители модного заведения. Черный костюм, белая рубашка со стоячим воротником и лакированные туфли делали его, если не странным, то уж точно неожиданным в этом месте. Набриолиненные волосы придавали этому парню совершенно несуразный вид. Вадим заранее убедился в том, что в помещении дискотеки есть только один вход, уйти оттуда другим путем было невозможно, и стал спокойно ждать, пока молодой человек покинет дискотеку. Ждать пришлось долго. Но когда уже кончились сигареты и стало кончаться терпение, дверь заведения тихо открылась, и вышел Калахатенко. Парень вел под руку девушку. Она явно относилась к какой-то молодежной группировке, но понять какой Малахов не мог. Она была одета в камуфляжные брюки и такую же рубашку. На плече болталась противогазная сумка, а на шее висел обычный армейский респиратор. Все это дополняли высокие до колена ботинки, похожие на армейские. Парочка направилась в сторону парковки, откуда и появился в начале вечера Калахатенко. Через секунду заурчал мотор, и на улицу вырулила машина. Это была новенькая «Тойота» последней модели. Матовая черная окраска машины делала ее зловеще таинственной в сумраке ночи. «Тойота» спокойно проплыла мимо Вадима, он успел запомнить номер. Тем более, что номер был крайне прост. Скромная надпись «Тигр». К удивлению Вадима, через секунду за машиной Калахатенко последовал светлый внедорожник, вывернувший из подворотни. «Интересно, это охрана? Или не один я интересуюсь этим юношей?» – подумал Малахов и записал на всякий случай номер и этой машины. На сегодня программа была выполнена, теперь можно было спокойно уходить. Дома, прежде чем уснуть, Вадим отправил Сизову e-mail с запросом на хозяев машин «Тойоты» номер регистрации «Тигр» и внедорожника «Ситроэн» номер R218H97. Сон, подкрепленный длительной вечерней прогулкой, пришел немедленно. Утром в офисе Малахова ждал Сизов. Лицо у начальника было крайне озабоченным. «Вадим, ты вчера не входил в контакт с Анатолием Калахатенко?» Без всякого вступления начал Сизов. «Прямой нет, так издалека увидел. А что случилось?» Вадим почувствовал неладное. «Меня ночью подняли. Калахатенко нашли убитым. Огнестрельное ранение в голову. Труп лежал на обочине окружной дороги. Никаких следов». «А машина?» Он примерно в 12 ночи уехал с дискотеки «Корчи» на своей машине. Ну, по крайней мере, он был за рулем. В компании девицы. Я как раз давал вам запрос на эту машину. Мейлом. «Не до мейлов мне, Вадим, не до мейлов. Там...» Сизов ткнул пальцем в потолок или в небеса. «Там очень нервно относится к этому делу. И я, ну, в общем, там в бешенстве». За этим пацаном последовала другая машина. Не думаю, что это была охрана. «Номер», — Сизов даже подскочил. «Номер-то записал?» «Вот я и говорю. Я послал вам запрос электронной почтой», — спокойно ответил Малахов. Начальник немедленно заерзал мышкой по столу, проверяя почту. «Ага, вот оно», — Сизов говорил сам с собой, не отрываясь от экрана. «Так, тигр, говоришь? Сейчас по базе пробьем». Последовала очередная серия манипуляций с клавиатурой и мышкой. «Так, с тигром все понятно. Папашка купил машинку, сыночку. Найдена разбитой сегодня утром на другом конце города. А вот второй номер, он не местный, в базе нет». «А что, глобальной базы нет?» – удивился Малахов. «Не торопись. Прямо спешишь куда-то. Сейчас». Сизов, держа мышку двумя пальцами, как страшного зверя, продолжал поиск. «Так, тут тоже нету». Шеф, не отводя глаз от экрана, протянул руку и взял телефонную трубку. «Надя, привет, Сизов. Пробей-ка ты мне вот такой номерок». Сизов прочел номер внедорожника, тщательно выговаривая буквы. «Нет, не местный. Вообще нету. Ну, Надя, кто узнает? Да, буду в долгу. А скинь на мой ящик потом, да? Жду, спасибо». «Сейчас пришлет», – повернулся Сизов к Вадиму. «Хитрый какой-то номер. Не бывает таких. Надо искать не по базе машин, а по спецспискам. Ага, вот Наденька молодец. Вот смотри, я распечатаю». Принтер тихонько взвыл и вывалил несколько страниц текста. «Читаем. Автомобиль марки Citroën. Кроссер. Номер такой-то. Ага, вот. Зарегистрирован на гражданина Байкалова Дмитрия Анатольевича. Без определенных занятий. Доходы имеет как консультант по этническим конфликтам среди племен Северной Африки. Вот же люди устраиваются», – хмыкнул Сизо. «О, вот написано, что этот самый Байкалов исчез в 2010 году при попытке покорения Северного полюса в составе экспедиции СП «Юниор». Что за идиотизм? И еще вот адрес регистрации его в Киеве. У него, оказывается, квартира здесь». «И что все это значит?» – начальник вопросительно глянул на Малахова. От Сизова не ускользнуло, что Вадим слегка помрачнел. «Это значит, что или кто-то очень глубоко залез в эти ваши списки, или что это какой-то странный человек, занимающийся весьма непростыми делами». Сизов поднял глаза от бумаг и посмотрел на Вадима долгим, пытливым взглядом, словно спрашивая: «И что делать будем?» Малахов прекрасно помнил, кто такой Байкалов на оранжевом Ситроэне. Зона не отпускала. «А что там еще пишут?» – Вадим взял распечатку. «Фото этого Байкалова нет. Что же, видимо, и вправду не очень публичная личность». На самом деле Малахова мало интересовали остальные данные. Ему важен был адрес Байкалова. «Вадим, напиши отчет о твоих вчерашних вечерних наблюдениях, я немедленно передам наверх. С этим Ситраином вместе. Иначе кто-то очень захочет нам прищемить хвост. Нам надо откреститься от этого дела как можно быстрее и как можно аккуратнее. Там очень серьезные люди». «Но я же все уже рассказал. Ладно, сейчас напишу. Пустите меня за компьютер. Я ноутбук свой не взял». «Ладно, садись». Сизов встал, уступая место Вадиму. «Я пока схожу, кофе попью через дорогу. Я быстро». Малахов начал искать в компьютере иконку текстового редактора. Вадим дождался, когда шеф выйдет, и бегло просмотрел незакрытые окна на компьютере. Он быстро нашел логи поиска по базам данных автоинспекции и вывел данные на Тойоту Калахатинка, записал адрес владельца. Потом, набравшись сил, несколько строчек описал результаты вчерашних наблюдений. «Ну ладно, сойдет». Вернувшийся из кофейни начальник просмотрел текст. «Только данные на этот внедорожник я им не дам. Пусть сами ищут». «Правильно», – Вадим удовлетворенно кивнул. «Можно идти? А то я не выспался». «Ну давай, сейчас не стоит спешить с этим делом. Посмотрим, чем все кончится». Малахов немедленно поймал такси и отправился по адресу погибшего юноши. Жил он, как оказалось, на маленькой улочке в десятке метров от центра города. Да и квартира эта была не просто квартирой, а двухэтажной мансардой, надстроенной на жилом доме прошлого века совсем недавно. В подъезде в скромной стеклянной будочке сидела консьержка. Бабуле было лет 70, и она занималась только тем, что открывала дверь нажатием кнопки. Видимо, об охране в этом доме не заботились. «Добрый день, а Калахатинка дома? Я к нему». Деловым тоном, который должен был вызвать у консьержки уважение, спросил Малахов. «А я знаю», – безразлично ответила бабуля, не отрываясь от газеты. «А вы можете ему позвонить?» – не отставал Вадим. «Оно мне надо. У него домофон никогда не работал. А телефона у меня нету, не положено. А вот поставили бы мне телефон, я бы позвонила». Видимо, бабуля очень скучала на службе. «Идите, сами поднимайтесь». Не веря в такую удачу, Вадим быстро поднялся на третий этаж. Там, судя по всему, и начинались хоромы молодого человека. Первое, что бросилось в глаза – дверь открыта. И открыта дверь была не ключом, не отмычкой, а с помощью газовой горелки. Замок был вырезан из стальной двери. Кто-то, видимо, не стеснялся в средствах. Вадим осторожно потрогал место разреза. Металл уже остыл, что говорило о том, что наведались сюда давно, возможно, еще ночью. Осторожно, стараясь не шуметь, Малахов скользнул в раскрытую дверь. Внутри квартиры царил разгром. Те, кто вырезал замок, скорее всего, что-то искали. Беглый осмотр центральной комнаты, судя по обстановке гостиной, показал, что порылись не только в ящиках письменного стола из мореного дуба, стоящего у окна, рылись во вспоротом брюхе дивана, в горке, набитой хрусталем, и даже в тумбочке под аквариумом, где сиротливо плавала пиранья. В другой комнате, обставленной как кабинет, стоял компьютер со вскрытым системным блоком без жесткого диска. «Нахрена этому сопляку кабинет?» – подумал Вадим. «Он же писать, наверное, не умеет без ошибок». В спальне тоже все было вывалено из шкафов. Малахов сел на кровать, он расстроился, что кто-то его опередил. Но тут его ждал сюрприз. Между матрасом и деревянным каркасом кровати лежал нетбук, накрытый простыней. Видимо, хозяин то ли в утренней спешке, то ли еще почему-то засунул его туда. Не раздумывая, Вадим схватил находку и двинулся на выход. У самой двери он услышал громкие голоса и топот. Наверх поднималось несколько человек. Чертыхнувшись про себя, Малахов ринулся назад. Отход был отрезан. Вадим в поисках выхода выскочил на балкон. Отсюда можно было попробовать. Запихав нетбук за пояс, он перелез ограду и, проклиная паркур, с трудом перебрался на узкий кирпичный карниз, оставшийся, видимо, от исходной конструкции здания, когда еще не было надстройки. Мелкими шажками Вадим добрался до угла и осторожно обогнул дом. У мансарды с этой стороны балкона не было. Но зато этажом ниже был балкон, оставшийся от прежних времен, весь в завитушках на решетке. Не очень ловко Вадим спрыгнул на него. Не дожидаясь, когда жители этой квартиры всполошатся, Малахов повторил прыжок и оказался на земле. Его выручило то, что дом стоял на достаточно крутом склоне, и эта сторона была намного ближе к земле, чем фронтальная. Быстро, не задерживаясь, Вадим скрылся в остро пахнущей весной зелени деревьев. Через пару минут Малахов уже ехал по адресу, где был зарегистрирован тот самый Байкалов, призрак зоны. Тот самый человек, который в свое время купил винтовку для сталкера Гослов. Жил Байкалов, вернее, был зарегистрирован в одном из новых спальных районов на самой окраине города. Дом состоял из 20 подъездов, никаких консьержек, никаких домофонов. Все подъезды пахли котами, а лифты – людьми. Однообразные бетонные клетушки, слепо глядящие окнами на улицу. Квартира 221 оказалась на 8-м этаже. Никто на звонок дверь не отозвался. Малахов с иронией посмотрел на примитивный замок и, достав из кармана складной набор инструментов, легко вскрыл дверь. Одна комната и скромная квартира. В комнате диван, стол и компьютер. Судя по всему, здесь никого из полиции еще не было. Компьютер оказался незапароленный. Не рискуя, Вадим воткнул в порт флешку и в течение нескольких минут сделал полный бэкап всех данных. Пора сматываться. В скачанных данных Малахов решил разобраться дома. На этот раз квартиру удалось покинуть без каких-либо эксцессов. Но уже стоя у дороги и пытаясь поймать такси, Вадим увидел, как во двор стремительно ворвались два полицейских джипа. Человек 5 ринулись в подъезд Байкалова. А через несколько минут из окна квартиры на 8-м этаже раздался громкий хлопок, и столб огня вылетел наружу. Стоящие внизу припаркованные легковушки разразились истерикой противоугонных систем. Глава 5. Эпиграф. Вера была, значит быть и надежде, а зло губит зло, убивая, как прежде. Кто правильно внял, забывает о горе. Князья меж собою давно уже в ссоре. Бывает, что люди – пустые создания, но начался штурм на границе сознания. Кто-то послание прочтет и завоет, другой же в пророчестве чудо откроет. Мишель Нострадамус о 2012 годе. Николай Петрович. Малахов уже начал терять надежду, что на его звонок ответят. «Здравствуйте, это Вадим». «Да как ты?» – от возмущения у генерала перехватило дыхание. «Не беспокойтесь, эта линия не прослушивается. Надо срочно встретиться». Вадим немедленно отключил скайп. Он вышел на связь, сидя с ноутбуком на Крещатике, поймав Wi-Fi от ближайшего Макдональдса. Малахов посидел еще немного на лавочке, посмотрел на голоногих по случаю теплой погоды киевлянок, на праздно шатающихся негров, заполонивших последнее время город, на кучки экскурсантов, озирающихся на красоты города. Потом выпил пиво в летнем кафе, уже открытом, и пошел домой. «Вадим, давай сюда!» У бордюра остановилась знакомая Малахова «Волга» и распахнулась дверца. Вадим искренне удивился. Прошло не более 3 часов после разговора с генералом, а Лазненко был уже в Киеве. Видимо, очень серьезно отреагировало начальство на звонок Малахова. «Здравствуй, Вадим. Тебе борода идет», – улыбнулся генерал. «Я надеюсь, что у тебя были достаточно веские основания, чтобы выйти на связь вопреки инструкциям. Ты и сам понимаешь, чем мы рисковали. Рассказывай». «Скажите, а вы что, из Москвы прямо на Волге?

Это некий Дмитрий Байкалов. О нем я слышал раньше. Во-первых, в зоне он считается призраком. Он и его оранжевый Ситроен. Во-вторых, именно этот призрак купил и доставил в зону ту снайперскую винтовку, которая и была целеуказателем на вход в монолит. Вот черт! Лазненко затеребил подбородок. Это был признак особого волнения. После меня в его квартиру нагрянули люди, не знаю кто, может полиция, может кто-то другой. Квартира взлетела на воздух. Так, Вадим, отдай мне эту флешку, мы займемся. Ты пока уйди в полный покой. Никуда и ничего. Еду тебе будут доставлять наши люди. Оружие у тебя будет дома к твоему возвращению. Вот телефон для связи. Лазенко достал из кармана сотовый и вручил ее Вадиму. И никакой самодеятельности. Я так понимаю, разгадки в зоне, предположил Малахов. Это почему же? Я думаю, что этот Ситроен мы только там и найдем. У Вадима уже давно созрел план действий. О зоне забудь. Там уже хозяйничает ООН, ПАСЕ и прочее. Нам получить туда пропуск даже теоретически невозможно. И это уже не та зона, в которой ты был. Реальность поменялась. А что, нужен пропуск? А пешком? Не отставал Вадим. Повторяю, зона уже не та. Полный барьер, блокпосты, минные поля и стрельба без предупреждения. А местные? Вадим искал хоть какой-то вариант. Да откуда я знаю? Тема для нас закрыта полностью. Только из газеты знаем. Все системы контроля нам недоступны. Так что забудь и жди звонка. Боюсь, тебе придется перебазировать в другой город. Как тебе, например, Сочи? Ну, протянул Вадим. Я спросил, потому что Сочи точно не будет. Олимпиада там будет. А ты? Ладно, давай, пока никто не видит, топай домой. Жди. Глава 6. Эпиграф. Смущаюсь и робею пред листом бумаги чистой. Так стоит паломник у входа в храм пред девичьим лицом, так опытный потупится поклонник. Как будто школьник новую тетрадь я озираю алчно и любовно, чтобы потом пером ее терзать, марая ради замысла любого. Чистописание сладостный урок, недолог, перевернута страница, бумаге белой нанесен урон, бесчинствует мой почерк и срамится. Так вглубь тетради, словно вглубь лесов, я безрассудно и навечно кану, одна среди сияющих листов, неся свою ликующую кару. Белла Ахмадулина. Вадим, здравствуй. Голос Лазненко в телефонной трубке был сух. Мы не смогли идентифицировать никого из тех, кто упоминается в твоих документах, поэтому решили перевести тебя в другой город. Я что, как крыса, всю жизнь буду по норам прятаться? Все, отбегался Малахов. Вадим, пойми, мы находимся в очень затруднительном положении. Вы можете мне помочь хотя бы оборудованием, чтобы проникнуть в зону, перебил его Вадим. Нет, об этом не может быть и речи. Вадим живо представил, как на том конце линии Лазненко сухо поджал губы. Ладно, нет так нет, я пойду один. Вадим отключил сотовый и с размаху швырнул его в стену. 16 июня 2013 года. Внешняя сторона – периметр зоны отчуждения. Утренний туман в низине скрывал ограждение зоны до 8 утра. Сороки, летящие по своим делам над низиной, разгоняли его мелкими вихрями. Потом белая мгла постепенно растаяла, и ее рваные клочья вместе с сыростью унес легкий ветерок. Периметр казался неприступным даже на расстоянии. И если прорваться сквозь двойной кордон и спирали Бруно и гадкой Ягозы было не так трудно, то проскочить минное поле весьма и весьма проблематично. Спираль Бруно и Ягоза. Заграждение из колючей проволоки. Особенно ранним утром. Особенно человеку, у которого кроме кусачек, струнной пилы и ножа никаких инструментов нет. Минное поле начиналось с метрах в 5 от опушки, на которой прятался Малахов. Камуфляжная сетка надежно скрывала ее в густой июльской листве. Но помочь попасть за периметр она не могла. «Понастроили», – буркнул под нос Вадим, – «демократию развели». Неудовлетворенный результатами рекогносцировки, он осмотрелся. Ничего подходящего для форсирования кордона на опушке не было. Обычный лес, в котором прорублена просека для кордона. С европейской педантичностью срубленные деревья очистили, попилили на бревна и сложили красивыми пирамидами, подальше от заграждения в глубине леса. Молодой подлесок выползал, стараясь прорваться на минное поле, но регулярная чистка периметра не позволяла ему нарушить порядок. Утреннее солнце уже нагрело и землю, и желтую хвою. Из леса шел дурманящий запах. Насекомые дружно гудели в летнем воздухе, придавая военизированной местности вдоль кордона нереально мирный вид. Решение пришло внезапно, простое и незамысловатое. На самой границе леса стояли несколько молодых гибких березок. Углубившись чаще, Вадим нарезал длинные ленты лыка. Благо в лесу были и липы, и молодые дубы. Потом, проверив прочность, он связал полоски в длинную ленту. Как много лет назад, в детстве, в пионерлагере, Вадим скарабкался на высокую березку и, отклонившись в сторону, заставил ее согнуться до самой земли. Потом он подхватил конец, привязанный заранее к крепкому пню. Повторив ту же самую процедуру еще с тремя деревьями, Вадим перешел к следующему этапу. У самой опушки из пирамиды бревен Вадим выбрал верхнее. Он столкнул его с вершины и с большим трудом подтащил к опутанному лыком пню. Пришлось изрядно попотеть, чтобы получилось импровизированное требюше. Требюше – метательная машина гравитационного типа, известная под французским именем требюше. Изогнутые березки были соединены со сплетенной из лыка сеткой карманом. В кармане лежало полено. Отдельной лыковой лентой согнутые деревья крепились к толстому дереву. Эта растяжка не давала распрямиться напряженным стволам берез. Не желая получить летящим бревном по голове, Вадим отошел в сторону и, привинтив глушитель к пистолету, выстрелил. Древесная лента звонко лопнула, и полено, описав гигантскую дугу, выскочила из кармана и с силой шлепнулась на минное поле у периметра зоны. Взрывы нескольких зарядов разнесли бревно в опилки. Ждать долго не пришлось. Через несколько минут примчался зеленый «Хаммер» с охраной периметра, распространяя бензиновый смрад. Военные, не выходя из машины, сначала долго осматривали участок, сердито ощерившись стволами винтовок из окон внедорожника. Не заметив полосок лыка на березках, охранники выбрались из машины, посовещались и принялись за дело. Из «Хаммера» извлекли миноискатель, тщательно изучили место, где сработали мины, и установили несколько новых. Благодаря этому Малахову появилась ценная информация. Во-первых, он теперь знал, где закопаны мины. Во-вторых, он узнал, что это старые противопехотные «Дойче мины 11». Случай непростой, но и не смертельный. Дождавшись, когда военные скроются за деревьями, Вадим приступил к работе. Одно за другое он обезвредил мины. Это было достаточно просто, потому что ООНовские вояки выдергивали чеку и бросали ее рядом. Видимо, периметр охраняли в основном от нелюдей и дилетантов. Итак, проход был готов, если, конечно, верить тому жулику в баре, который за немалые деньги продал ПДА, присоединенный к сети зоны. Этот ПДА показывал, кроме кучи ненужной информации, места, где недавно были попытки прорыва зоны. А минные поля в этих местах со стороны зоны обновлялись не чаще, чем раз в неделю. В таком месте у Малахова был шанс пройти до второй полосы колючей проволоки и спокойно идти дальше. Развороченная земля по ту сторону заграждений была надежным подтверждением того, что вчера-позавчера кто-то большой напоролся на минное поле и разрядил с десяток мин. Ошметки монстра, уже дурно пахнущие, до сих пор украшали колючую проволоку. Ждать лучшего момента не имело смысла, однако предстояла еще одна задача. Автоматические пулеметы слева и справа от точки прохождения простреливали нейтральную полосу, реагируя на любое движение. Тщательно изучив этих компьютеризированных церберов зоны, Вадим точными выстрелами уничтожил датчики движения пулеметов. Теперь медлить было нельзя. Малахов пробежал по участку с разряженными минами, молясь Богу, что при разминировании не пропустил ни одной. Пассатижами он быстро перекусил колючую проволоку. По-пластунски, стараясь не зацепиться за острые жало заграждения, преодолел первый рубеж. Потом нейтральная полоса, на следы плевать, пусть ищут. Теперь опять колючка, вся в гниющей плоти монстра. Снова уповая только на удачу, Вадим в несколько прыжков преодолел второе минное поле. Оно, правда, было не перезаряжено. Все, он в зоне. Тропинка вдоль системы заграждений была, видимо, протоптана людьми, обслуживающими периметр. Проходила она по южному краю периметра и сейчас находилась в тени. Сырой, непрогретый лес был полусонным, из прохладного сумрака доносился грибной дух. Тропинка, конечно, вела к блокпосту, но если верить тому же ПДА, скоро появится ответвление, и по нему можно выйти к заведению с игривым названием «Стал на выхах». Наладонник и в этом случае не соврал. Бар, хотя это скорее был и бар, и кафе, и гостиница, и местный клуб под одной крышей, находился в новеньком с иголочки здании. Сооружение строилось в рамках европейского проекта для пострадавших от природных катаклизмов территорий. Однако за те несколько месяцев, которые бар просуществовал в зоне, на нем появились совершенно неуловимые особенности средней полосы России. Задуманные ООНовскими спецами мелочи, должны в значительной степени повысить качество отдыха, не работали. Открытая веранда на подиуме со столами под зонтиками давно превратилась в склад пустых пивных кегов и сломанных стульев. Под зонтиками хранились дрова для мангала, который сейчас сиротливо стоял в углу веранды. Видимо, сегодня вечером шашлык не предполагался. Левый угол здания, окрашенного белой краской, уже порядком облупившийся, украшала выбоина. Непростая выбоина от какого-нибудь шального грузовика или пьяного грузчика с бочкой. Вблизи стало видно, что кто-то с ненормально большими челюстями выгрыз кусок облицовки и кирпичной кладки, оставив следы впечатляющих зубов. И еще процарапал когтями стены с обеих сторон угла, видимо, стараясь утащить здание себе в логово. Поморщившись, Вадим толкнул входную дверь. Тихо звякнул колокольчик на косяке, и Малахов оказался внутри бара. Пахнуло кислым пивным духом, стоялым табачным дымом и прогорклым постным маслом. Время было еще раннее, и посетители пока не утомили хозяина. В темном зале, где слабый свет над каждым столиком скрывал детали, стойка в дальнем конце выглядела как хрустальный замок. В памяти всплыл Ириш Паб, и Вадим отметил про себя, что, по крайней мере, в этой области общепита зона приблизилась к европейским стандартам. Правда, чем здесь кормят и поят, было пока неизвестно. Не колеблясь, Малахов подошел к стойке и вопросительно посмотрел на бармена. Тот сидел на высокой табуретке и ничего не делал. По круглому, как глобус, пузу спокойно ползала муха. Толстяк даже не посмотрел на Вадима. «Можно пиво?» – спросил Малахов, присев на высокий табурет у стойки. В мгновение бармен сохранял неподвижность сфинкса, потом, не изменив выражение лица, поднялся и стал наливать большую кружку. Видимо, спрашивать о том, какое пиво хочет клиент, здесь считалось невежливым. Пока наполнялся бокал, Вадим поинтересовался. «А сухой тут не бывает?» «Сухой нигде не бывает», – немедленно ответил бармен, словно ждал вопроса. «А что с ним?» – Малахов облокотился в столешницу. «Нету его». Пиво потекло в бокал и быстро добралось до самого верха, белая пена перевалилась через край. Толстяк поставил пиво на стойку и потерял к нему интерес. «А ты знал сухого?» – теперь была очередь бармена задавать вопросы. «Да, несколько месяцев назад пересекались. Дело у меня к нему», – спокойно ответил Вадим, глядя на оседающую в бокале пену. «Раз знал, скажи, какие сапоги себе пошил сухой?» Бармен внимательно посмотрел на посетителя. Малахова такой вопрос очень удивил. Он задумался. «Да уж не сомневаюсь. Небось, из крокодила он себе сшил сапоги», – ответил Вадим и улыбнулся, вспомнив, как они охотились на речное чудовище. Бармен немедленно забрал из рук Вадима бокал, из которого тот не сделал ни единого глотка, и вылил содержимое в мойку. «Тогда держи!» – бармен наклонился под стойку, раздался звук отодвигаемой скользящей дверцы. На столешницу шлепнулась пластиковая клетчатая сумка, которую очень любят китайские коммивояжеры. «Ты смотри, а я пока тебе другого пива налью. Для клиентов!» – все так же невозмутимо произнес бармен, взяв красивую граненую кружку с дальней полки и стал наполнять ее из другого крана. Вадим дождался, взял пиво, сумку и пошел за дальний столик, не желая изучать содержимое при свидетелях. Основной объем сумки занимали короткие сапоги, и вправду из крокодильей кожи ручной выделки. И размер именно такой, как нужно. Кроме сапог в сумке лежало несколько предметов, назначение которых Малахов сразу не смог определить. И записка. «Иди за ними». Малахов внезапно почувствовал голод. Он жестом привлек внимание бармена. Тот кивнул, и через зал к Вадиму двинулась женщина, скрывавшаяся до сих пор за шторкой возле стойки. Только по блокноту в ее руках можно было догадаться, что она здесь работает официанткой. «Сегодня курица и картошка фри», – без особых церемоний сообщила женщина. «Ну и хорошо», – согласился Вадим. «Водки сколько?» – не отставала официантка. «А что, это обязательно?» – Малахову с утра пораньше водки не хотелось. «Все берут», – просто сказала женщина. «Ну тогда как всем?» – Вадим не хотел нарушать некие устоявшиеся традиции. «Все просят на два пальца», – кисло сообщила официантка. «Ну, на два так на два. Но я бы предпочел в рюмку», — ответил Вадим. Официантка безразлично хмыкнула и удалилась. Тут скрипнула входная дверь, и в пустой бар вошел худой человек. Бритая голова, бегающие глазки, кожаная куртка и спортивные штаны придавали ему весьма специфический вид. На ногах были грязные кроссовки. Толстенная золотая цепь тускло блескнула в сумраке бара. Ни на секунду не колеблясь, человек подошел к Малахову и плюхнулся на стул. «И шо, мужик, что ищем в наших краях?» Бритоголовый закурил, держа сигарету большим и указательным пальцем фильтром наружу. «Давно с материка?» «Что ищу? Правду жизни», — отшутился Малахов, внутренне напрягшись. Визитер никак не отреагировал и стал осматривать бар. Потом он закурил и опять повернулся к Вадиму. «Смотри, не ошибись, зона места непростое. А кто пропуск выписывал?» — строго спросил он Малахова. «А ты что, милиция? Или как сейчас модно называть полиция, чтобы спрашивать?» «Ты понты не бросай», — Лысый глянул на Вадима с гримасой отвращения. «Запомни, вход сюда плати как можешь, а за выход ты не забудь заплатить столько, сколько скажут, иначе тут и останешься». Бритоголовый взял граненый стакан и налил в него водки, которые к тому времени уже принесли, и залпом выпил. Малахов с трудом сдержал себя, чтобы не ответить бандиту, а тот спокойно встал и пошел на выход. «Официантка, принесите новую посуду, к этой говно прилипло», — громко попросил Вадим, подняв в руке стакан. Бритоголовый с порога оглянулся и злобно сверкнул золотой фиксой. Малахов понял, что с этим ему еще придется встретиться. Через полчаса бар стал постепенно заполняться посетителями. Первым пришел безликий человек в незрачной одежде. Он подошел к бармену, что-то ему тихонько сказал и устроился в дальнем углу зала за столиком, почти скрытым в полутьме. На стене над столом висело чучело большой рыбы, видимо, местная достопримечательность. Посетитель сел так, что его фигура полностью тонула в тени неосвещенного угла. Луч света с потолка падал только на стол и стоящий на нем бокал и пепельницу. Еще через несколько минут в зал ввалилась компания из 4 человек. Трое молодых людей возбужденно обсуждали события, по всей видимости, недавние. «А я вижу, ну точно трамплин, ну я и думаю, сейчас я его как...» Тощий юноша с дредами, похожими на гнилые веревки, размахивал руками не в попад. «А она, зараза, как ё...» «Нет, ты, Усик, лоханулся. Кто же трамплин разряжать лезет? Вот он и...» Невысокий крепыш в камуфляжных брюках, футболке без рукавов, с пустым рюкзаком за спиной, говорил жестко, словно он тут был главным. «И почему ты не позвал нас, когда трамплин засек? Там же сквозь кусты, 2 шага. А тебе завидно?» Усик запустил руку в карман и выудил золотистый комок из кармана. «Ты, траба, не трепись, медуза зато моя». Четвертый человек в этой компании был постарше. Он резко отличался от молодых людей. Одет он был в хорошо подогнанную камуфляжную форму. Она, конечно, видала виды, но от модных шмоток милитари ее отличала лаконичность и практичность. Потертая разгрузка держала тяжелую кобуру. У самого плеча на шлейке в ножнах торчал нож с костяной ручкой. Старший зашел в бар последним и, обойдя своих молодых попутчиков, решительно направился к стойке. Его путь пролегал мимо Вадима, и он услышал, как тот бормотал под нос. Расчирикались отмычки. Видимо, он был у них главным, сталкером. Подойдя к стойке, он сбросил с плеч небольшой рюкзак прямо на столешницу. Бармен все так же невозмутимо взял поклажу и спрятал ее в недрах барных шкафов. Несмотря на то, что эти четверо пришли вместе, молодежь села за отдельный столик, немедленно заказала себе водки, портвейны и крабовых палочек, а сталкер сел в стороне и заказал пиво. Отпив залпом полбокала, он закурил и, взяв пиво, неспешно пошел в дальний конец зала, где сидел безликий человек. Минут 5 о чем-то с ним поговорил, после чего вернулся за свой стол. К тому времени молодежь, нахлебавшись спиртного, разошлась. Они вспоминали героические минуты недавней вылазки в зону. До Малахова доносились только обрывки фраз, с каждой рюмкой водки и стаканом портвейна все более невнятное. «А ты сам не заметил кровососа. Если бы не я, фиг бы лямблей заметил. Не сцы, я кровососа завалил с 3 выстрелов, когда только в зону пришел. Я вообще неделю сам за хабаром ходил и даже стал себе берлогу рыть, но тут наехали эти. А я...» «Так, молчать!» Сталкер не выдержал потока горделивого эпоса. «Забрали бухло и марш спать». «Ну, Лямбли, мы только...» Старшего, оказывается, звали Лямбли. Этимологию имени Малахов не мог даже примерно себе представить. «Мне что, повторять?» Лямбли, судя по всему, был абсолютным авторитетом у молодежи. Пацаны, больше не проронив ни слова, подхватили недопитое и мелкой рысцой исчезли из бара. Только на входе они посторонились, пропуская женщину. Женщина была чем-то неуловимо похожа на Лямбли. Рациональная одежда, правда, разгрузка отсутствовала. Впрочем, на широком текстильном поясе висела кобура. По краешку рукояти Вадим понял, что у дамы был совсем не дамский магнум 45-го калибра. Поношенная кобура говорила о том, что хозяйка с оружием не расстается. Протопав тяжелыми берцами по вытертому линолеумному полу, дама уселась рядом с неприметным человеком и махнула рукой бармену. Тот лично подбежал к столику с бутылкой мартини, совершенно неожиданно в этих местах. Вадим отметил про себя, что за полгода обстановка в общепите зоны действительно сильно изменилась. Потом народ повалил непрерывно. В основном приходили суровые мужчины. Малахов не сомневался, что это сталкеры. Но появлялся и совсем разночинный народ, люди коммерческого вида, видимо, перекупщики, бандиты, люди без определенных занятий, вечно оттирающиеся в местах, где можно поживиться. Свободных мест уже не было. Только за стол в дальнем углу, где сидел серьезный человек, так никто не подсел. И за стол Вадима, которого здесь никто не знал, тоже не рисковали садиться. Малахов спокойно созерцал посетителей, когда к нему незаметно подошла официантка, наклонилась, пахнув дешевым дезодорантом для зубов, и тихо сказала на ухо: «Дядя Сеня хочет поговорить». «Кто?» – не понял Малахов. Официантка взглядом указала на тот самый стол в темном углу. Видимо, дядя Сеня тут и вправду был человек, чью просьбу нельзя игнорировать. Вадим неторопливо поднялся, взял с собой пакет сухого и отправился к столику под рыбой. «Садитесь, вы здесь человек новый, я погляжу». Тот, кого называли дядей Сеней, даже предупредительно отодвинул стул. «Здравствуйте. Да, я здесь впервые. Какими судьбами в наши края? Работу ищете или...» — поинтересовался, словно невзначай, Сеня. Он казался безликим только издалека. Вблизи было видно, что одежда у него хорошего кроя, скромная и не бросающаяся в глаза. Из-под рукава дорогой рубашки на мгновение промелькнул браслет Ролекса. Вокруг распространялся запах дорогого одеколона. «Скорее или. Просто хочу по зоне пройтись. Много слышал про нее. Я вообще большой любитель опасных мест. Знаете ли, водопады, Кавказские горы. Однажды даже чуть на яхте в Турции не пошел. Люблю приключения». «Ну ладно, не хотите говорить, не надо. Только одному долго искать приключения никогда не удавалось». Дядя Сеня состроил кислую мину. «А это не ваш человек сегодня утром мне пытался правила объяснить? Такой бритый в спортивном костюме?» — как бы невзначай спросил Вадим, делая глоток из бокала. «Ну что вы, это мелкая шушера. Надо было его...» — зло сказал Сеня и продолжил уже другим тоном. «Да ладно, я сам разберусь. Наглеет всякий сброд. Так вот, может, вам проводник нужен? Зачем самому рисковать? Заодно достопримечательности покажет». «Заодно присмотрит, да?» — хитро глянул Вадим. «Ну и присмотрит, чтобы вы в беду не попали. Зачем нам в зоне плохую репутацию создавать?» Дядя Сеня достал из внутреннего кармана клубного пиджака сигару и стал ее раскуривать. «Я так понимаю, это все не бесплатно». Внешне спокойный разговор с дядей Сеней начинал утомлять Вадима. Малахова раздражала его начальственная высокомерная манера говорить. «Оплата проводнику, он сам скажет, сколько. Хабар продавать только Сидоровичу. Мне 10% от добычи, деньгами». «А если я не собираюсь искать хабар?» «Так не бывает. Я не верю в ваше стремление посмотреть мир. Небось, прикупили где-то в городе карту с кладами. Да, и от сухого вон пакетик. Для вас ведь?» — так что развел руками дядя Сеня. «Ну ладно, присылайте вашего проводника». Вадим прекрасно понимал, что одному не удастся пройти в зону. «Вот и отличненько. Успехов в вашем путешествии». Дядя Сеня поднялся, давая понять, что разговор окончен, и протянул руку. Малахов пожал ее в ответ. Рука Сени была мягкая и влажная. Когда Вадим подошел к своему столику, за ним уже сидел человек. Внешне он мало отличался от десятка других сталкеров, отиравшихся в это время в баре. Та же полувоенная форма, куртка, выльнившая от дождей и солнца, нарочито медлительное движение. На вид ему было за 30. Ранняя лысина обнажила правильный череп. Малахов не смог понять, то ли сталкер не брит, то ли специально поддерживает романтическую небритость гарлемского стиля. Тонкие нервные пальцы играли рюмкой. «Я шип, ты со мной пойдешь. 5 штук и вперед. 2/3 хабара мои. Идти будем 2 дня. Смоешься — пропадешь», — не глядя на собеседника, проговорил человек. Все было сказано так, чтобы не оставить у клиента ни грамма сомнений в том, что он самый крутой сталкер в зоне, и спорить с ним не имеет никакого смысла. «Я Вадим. 2 штуки. 1 сейчас, 2 по возвращению. Хабар бери себе хоть весь. Идти будем столько, сколько я скажу. Захочешь смыться – убью». Точно с теми же интонациями произнес Вадим, глядя прямо на сталкера. Шип поднял глаза на Малахова и посмотрел на него с некоторым любопытством. «Убьешь? «А ты когда-нибудь убивал?» С нескрываемым сарказмом спросил Шип. «И чем? Вилкой или ложкой?» Тут сталкер натянуто улыбнулся. «Будь Малахов молод, как те недавние отмычки, то, возможно, его слова могли вызвать у собеседника искренний смех. Но возраст Вадима, жесткий взгляд и шрам у виска от удара грузовик заставили сталкера хохотнуть нервно и напряженно. «Я не буду тебя убивать вилкой, хотя мог бы. Я вообще не люблю убивать. Но я предупреждаю так, на всякий случай, чтобы не было недомолвок. Как партнер партнера. Договорились?» «Денег мало», – буркнул Шип. «А кому сейчас легко? Кризис экономический», – без тени иронии ответил Малахов. «Кредитки принимаешь?» «Что-то придумаем», – Шип согласился легко. Видимо, это было больше, чем он ожидал. Вадим поискал глазами официантку, но она затерялась в суете заполненного бара. Он поднялся и пошел к стойке. Бармен был невозмутим и все так же тер один и тот же стакан. «Две водки можно?» Бармен кивнул и ловко выставил два шкалика на столешницу. Одним непрерывным движением он наполнил их жидкостью. «Ты Кривошипа слушай, но не очень. Шебутной он», — сквозь зубы процедил бармен. «Кривошипа?» — Малахов не понял, о ком идет речь. «Он когда-то в лесу медведя шатуна встретил. Если бы у шатуна хоть что-то в желудке было, обосрались бы оба. Вот с тех пор к нему и прилипло. Не любит он свое погоняло». «А зачем ты мне это рассказываешь?» Вадим испытующе посмотрел на бармена. Малахов никогда не доверял барменам. «Потому что сухой велел», – ничуть не обидевшись, ответил толстяк. «Ну, за знакомство». Вадим поднял свою рюмку и уже доброжелательно глянул на своего нового напарника. «Будем», – кратко-то стонул сталкер и опрокинул свою. Потом он крякнул и, взяв из маленькой корзиночки на столе кусок черного хлеба, смачно его понюхал. «Скажи, Шип, где тут можно переночевать?» «У меня в гараже можешь упасть. Считай, входит в сервис», – не задумываясь ни на секунду, – ответил сталкер. «Ну, пойдем и там поговорим о деталях». Малахов вполне удовлетворял такой вариант. «Между прочим, у вас уже и женщины среди сталкеров есть», – не кстати спросил Вадим, когда они выходили из бара. «Это молча», – Шип сразу понял, о ком идет речь. «Она не сталкер. Она сталкеров в чувство приводит, когда они возвращаются, а мозги еще в зоне зависли. Без нее вокруг зоны даже птицы не летают». «Психолог?» «Да нет, нормальная баба», – просто сказал Шип, оглядываясь на пороге заведения. «У нее просто все схвачено, да и умеет она с человеком поговорить, помочь ему. В зону не ходит, не пускает ее туда мужики, она тут нужнее». Жилье Кривошипа располагалось совсем недалеко от бара, идти пришлось минут 5. Новенький поселок из стандартных модулей построили таким образом, чтобы бар был легко достижим отовсюду. Как объяснил Шип, сразу, как только зона перешла под контроль международных сил, сюда навезли огромное количество комплектов для организации лагерей для беженцев. Из этих комплектов соорудили поселки почти у каждого блокпоста на входе в зону, но оказалось, что население зоны гораздо меньше, чем рассчитывали. Поэтому здесь нет никаких проблем с жильем. Все, кто хотел, смог получить собственный домик за небольшую плату. У сталкера он был двухэтажный. На первом этаже зачем-то соорудили гараж, хотя автомобили нельзя было в зону провести ни под каким видом. Тем более, что любой транспорт, даже здесь, еще на границе с реальной зоной, за 3 дня прекращал работать. Выглядел как настоящий, но никак не отзывался на попытки завести. А вот вроде бы в 5 метрах за колючкой уже нормально. Шип по пути домой трещал без умолку, вываливая информацию на Малахова. У него оказался один большой недостаток. В спокойном состоянии он был болтлив. «Вот тут в гараже переночуешь сегодня», – сталкер показал Вадиму накрашенные коричневой краской железные ворота. «Завтра утром выйдем. А куда, кстати?» Вход в гараж был справа от главного входа в дом. Автоматические ворота с полованным приводом были опущены, и пришлось долго вертеть длинную ручку, пока железная панель не ушла вверх. Внутри стоял пустой верстак с одинокими тисками и продавленный диван. И еще на стене висело несколько неглубоких железных шкафов, скрывавших целый арсенал стрелкового оружия, который Малахов оценил сразу, как только Шип их открыл. «Вот выберешь себе оружие и находку», – сталкер махнул рукой на свою коллекцию. «У тебя, небось, ничего нет?» «Да, практически ничего». Вадим достал из рюкзака свой Таурус, который случайно купил на Караваевых дачах перед самым отправлением в зону. «Это что за дура?» – Шип поразился длине ствола и калибру. «Да нормально, можно на охоту». Вадим протер оружие тряпочки, открыв барабан, протянул его Шипу. «Так тут...» – сталкер взял из рук Вадима револьвер и посчитал патроны. «Всего 5 зарядов. Куда с таким?» «А ты что, будешь охотиться на бизоний стада?» Не, а промажешь? — язвительно спросил Шип. — А не надо мазать. Вадим ответил так, что у Шипа почему-то не возникло желания спорить. — Так куда идем? Карта где твоя? — перешел к делу сталкер. — Какая карта? Контурная? — Тут любой, кто приходит, приходит со своей картой. Без карты военные и пропуска не выпишут, — удивился Шип. — У меня нет пропуска и карты нет. Я так пришел. Кривошип поморщился, словно его за нос укусил комар. Потом почесал голову и сказал, в смысле без пропуска. Это как? Через забор перелез, убедительно объяснил Вадим. Ну ладно, так куда идти, перешел к делу Шип. Вот смотри, объясни мне, что это такое. Вадим достал пакет сухого и вынул оттуда странные предметы, которые оставил ему Сухомлинов. Сапоги он спрятал в рюкзак еще в баре. Ну что тут, ничего особенного, так мелкие артефакты. Продать можно, в принципе, потом можно месяц потолок плевать. Тем более, что такой набор надо долго собирать. Шип разложил артефакты на верстаке и стал их рассматривать. Почему долго? Ну как почему? Вот смотри, это ночная звезда, ее проще всего в гараже найти, там трамплинов море. А вот это, Шип отложил в сторону отливающий зеркальным блеском артефакт, чуть фосфорисцирующий даже на свету, и взял в руки другой. Вадим не увидел разницы между ним и звездой. Вот это золотая рыбка. Она только возле воронок бывает. Это надо в ДК «Энергетик» идти. Там с полгода назад, говорят, такая воронка была, что до сих пор легко рыбку найти. Она, видишь, сейчас тоже никому не нужна, продолжил Шип. Обычно рыбка светится красиво, ночью может даже как лампочка работать. Но с собой носить не следует, пули притягивает. А в чем прикол? Я не вижу особой разницы. Малахов повертел в руках рыбку и положил ее рядом со звездой. А все просто. Звезда пули стороной отводит, а рыбка наоборот. И найти их рядом так же невозможно, как и трамплин рядом с воронкой. Кто-то долго эту коллекцию собирал и зачем-то вместе хранил. Артефакты от этого разряжаются. Эти почти все уже дохлые. Я бы продал их лохам и не парился. Я знаю, их можно натереть, потом в кислоте подержать, так они пару дней как новые будут выглядеть. Давай, да? Не спеши, продадим. Мысль у меня есть. Малахов аккуратно разложил все предметы из пакета сухого. Можешь назвать места, где каждый из этих артефактов чаще встречается? Ну, за этим, Шип взял звезду, я бы, конечно, пошел в первую очередь. Это в 2 часах хода отсюда. А вот эта вспышка. Сталкер повертел полупрозрачный, похожий на детский стеклянный шарик, предмет неправильной формы. Сейчас никому не нужна. Видишь, не вспыхивает. Ее надо на янтаре искать. А вот за бенгальским огнем это точно на агропром надо. Вот дальше. Сталкер задумался и стал перекладывать на столе артефакты, словно решая головоломку. Ага, если так и рассуждать, то снежинку надо где-то возле ангаров армейских искать. Шип вертел в руках шарик без особых внешних примет. Просто светлый матовый шарик. Вот только когда она протухшая, она ничем от колобка не отличается. Хотя нет, так и снежинка. Хоть и старая, а мышцы чувствуют все равно. Она должна, в отличие от колобка, как биостимулятор работать. Сталкер поежился. А вот золотая рыбка, хрен ее знает. Где воронка есть, там и рыбка клюет. Ну, наверное, к энергетику и чесанем. Вот медузу, да, по пути найдем у любого трамплина. Значит так, раз Сухой в записке написал, что надо идти за ними, надо идти, решил Вадим, у которого уже голова пошла кругом от этих артефактов. Сначала идем в гаражи, потом янтарь, потом агропром, потом ангары, а дальше по ситуации решим. Согласен? А мне-то что? Шип вполне безразлично согласился и пошел спать, показав Вадиму, как из гаража можно войти прямо на кухню. Глава 7. Эпиграф. Мальбрук на войну едет, конь был его и грень, не знать, когда приедет, а вось в Троицын день. День Троицын проходит, Мальбрука не видать, известий не приходит, нельзя о нем узнать. Жена узнать хотела, идет на башню вверх, пажа вдали узнала, кой в грусть ее поверг. Дорогой ваш муж скончался, не видеть вам его, без помощи остался, лишился я всего. Гроб в яму опустили, все предались слезам, 2 ели посадили, могилы по бокам. Могилу мы зарыли, пошли все по домам. Как все мы учинили, что ж делать больше там? Мальбрук в поход собрался. Французская народная песня. 1709 год.

Вадим подхватился и пошел в дом, в спальню Шипа, где он вчера уложил на диван невменяемого сталкера. «А, здорово!» – на секунду Шип оторвался от зеленоватой жидкости из трехлитровой банки. «Тебе не надо?» «Это что?» – поинтересовался Вадим. «Святое после вчерашнего. Это рассол от огурцов с каплями». Шип запустил в банку руку и вытащил оттуда блестящий маленький огурец. Осмотрел его с вожделением и смачно захрустел, словно это был не огурец, а ранетка. «С какими такими каплями? Анисовыми?» У Вадима болела голова, все тело пронизывало легкая дрожь. А напротив него стоял довольный жизнью Шип, который выпил вчера в несколько раз больше. Водка в баре, скорее всего, была паленая. «Темный ты. После жарки всегда куча капель остается. Они вообще-то никому не нужны. Но если пару капель в банку с рассолом положить, то эффект сильный. Во-первых, рассол не скисает и всегда холодный. А во-вторых, похмелье снимает как рукой. На, попробуй. А если там еще пару огурчиков осталось, то говорят, что потом вообще месяц похмела не бывает. Но врут. Кругом вообще все врут». Вадим осторожно пригубил из трехлитровой банки. Рассол был ароматный, с горчинкой острого перца и чеснока. И самое главное, через секунду все последствия пьянства исчезли, и захотелось есть. Сильно и азартно. Когда с королевской яичницей было покончено, и Шип смачно вымазал корочкой хлеба остатки желтка с тарелки, Вадим задал главный вопрос. «Выходим?» «Слушай, а нафиг тебе вообще этот гаражный кооператив? Там бандиты, все равно ничего не найдешь. Может, рванем сразу к янтарю? Там хоть и нет сейчас трамплинов, но зато у меня есть карта, можно найти такое, чтобы потом всю жизнь в зону не лазить». Вдруг решил поменять планы Шип. «К янтарю успеем, а бандиты тоже люди. Сначала надо туда, к трамплинам. Может, мне как раз надо с бандитами поговорить. А побьют или отнимут все». Не унимался Шип, которому уже никуда не хотелось идти. «Слушай, что у меня можно отнять?» Вадим демонстративно вывернул пустые карманы. «Или у тебя? Это ты после вчерашнего в пессимизме?» «Нет, то вчера не я был», – немедленно возразил сталкер. «А кто же?» «Ну, я бываю разный. Обычно я Шип один. Вот вчера что-то перебрал, так это был Шип два. Сегодня я уже первый», – изложил сталкер свою безумную теорию и добавил. «И все нормально, я просто так спросил. С бандитами сам будешь договариваться?» «Договоримся». Вадим решительно поднялся, не оставляя сомнений, что в путь они отправятся немедленно. «У меня нога болит», – заявил Шип не очень уверенно. «Перелома нет, и тем более болеть она должна у тебя второго. Собирайся». Шип, старательно прихрамывая, пошел вниз готовиться к походу. «Вадим, ты вот рюкзак возьми, пенку там, спальник, еды. Все в гараже, в шкафах выберешь», – напомнил сталкер. Малахов подхватил рюкзак, который Шип вывалил из сундука. К большому удивлению Малахова, в железных шкафах гаража действительно находилось достаточно много полезных вещей. В первую очередь две полки, забитые армейскими пайками и РПП. Смутило то, что срок хранения прошел ровно месяц назад. Пришлось на пробу вскрыть одну из зеленых упаковок, достать оттуда банку говядины тушеной и проверить ее сохранность. Тушенка была абсолютно нормальной, и Вадим положил в рюкзак три упаковки. Шип говорил, что в двух днях хода есть его схрон, так что один пакет будет запасной. Пенка и спальник лежали на шкафу, и пришлось выбивать из них пыль. Подумав, Вадим все-таки вместо крокодиловых сапог надел берцы. И сапоги жалко, и на встречу с бандитами дорогую обувь надевать не стоило. Можно уйти босиком. В одной из множества коробок, лежавших в шкафах, видимо, с времен сотворения мира, Малахов нашел хемилюминесцентные палочки. Скорее всего, это были наживки для ночной рыбалки. Коробка легла в рюкзак, Вадим не сомневался, что приманки могут пригодиться. Несколько дымовых шашек, неожиданно завалявшиеся гранаты РГ-42, так мило напоминавшие консервные банки, и взрыватели к ним. Все было аккуратно сложено в рюкзак. Через 15 минут Вадим и Шип уже шагали на север, к границе зоны. Июнь, мягкий, без раннего зноя, привычного в последние годы, сопровождал путешественников одуряющим запахом молодой листвы, радостным изумрудом молодой травы и свежим ветерком. «Вообще странный ты человек, Вадим», – рассуждал на ходу сталкер. «Идешь в зону и сам не знаешь зачем. Сам себе головоломку придумал, а что даст разгадка, не знаешь». «Не знаю, но, скажем, я считаю, что движение важнее результата. А по пути, может, и результат найдем». Вадим задумался на секунду, вспомнив вчерашнюю встречу в баре. «Вот ты говоришь, что вокруг зоны таких, как этот Степан Андреевич, много шатается. Откуда они взялись? Чем занимаются?» – спросил он у Шипа. Да ну их, мутные какие-то люди. Приходят в бар, треплются. Или еще хуже, как хабар сдашь, так сидят там, ну, например, у Сидорича в лавке, и разговоры трут. Шушера какая-то непонятная. А ты вчера говорил, что он нормальный, нестыковка какая-то. Ну, понимаешь, он подошел, сказал пару слов. У меня что-то в голове перещелкнуло. Думаю, а ведь нормальный же мужик. А вот сейчас вспоминаю. Таки мутный, стал оправдываться Шип. А почему Байкалов плохая примета, поменял тему Вадим. Опять ты о нем, блин, и по пути в зону. Я тебе так скажу, Бог миловал, я его не видел. А вот что мужики говорят, кто где Байкалова увидел на машине его дурацкой, там труп точно будет. И не просто отмычку трамплином на сосну кинет или, к примеру, на части воронкой порвет. Труп, словно из него все нутро высосали. Нет, не кровосос, никаких следов. Словно человек в мумию в раз превратился. Так что ты не спрашивай про него. И вообще, помолчать сейчас надо. В зону входим. И действительно, через два шага Вадим погрузился в белесое марево, словно вошел в облако. Знакомое чувство, словно шагнул в пустоту, моментально вернуло в памяти события прошлого года. Марево окончилось так же внезапно, как и началось. Тропинку окружал мокрый, почерневший от осенней промозглости лес. Под ногами чавкал размокшие желтые листва. Низкие облака тревожно неслись над верхушками деревьев. Кроме шороха мелкого дождя, ни один звук не беспокоил мир зоны. «Ну вот мы и в зоне. Добро пожаловать», — сообщил Шип. «Ну, теперь всегда осень», — спросил Вадим, запахивая куртку. «Что значит теперь? Всегда так было». Сталкер глянул на Малахова настороженно, словно поймал на лжи. «Ну, это так, фигура речи», — попытался исправить оплошность Вадим. Шип остановился, осматриваясь. На лице его читалась тревога. «Не нравится мне что-то. Хоть на входе в зону обычно все спокойно, но что-то мне не нравится». Сталкер вглядывался в осеннюю мглу, стоящей стеной бурьяны, в мокрую желтую траву и не мог принять решение. «Ну, кинь гайку. Я слышал, сталкеры гайки кидают, чтобы проверить, что впереди». Тревога передалась и Малахову. «Правильно слышал», — согласился Шип. Из бокового кармана рюкзака, не снимая его с плеч, он выловил гайку и, прикинув направление, метнул ее вперед. Гайка, тихо свистнув, улетела вперед и опустилась в листву на тропинке. «Вот теперь, по крайней мере, можно идти», — удовлетворенно сообщил Шип. «А сколько до автокооператива? Да рукой подать. Только вот не знаю, бандиты же. Но мы с ними договоримся. Они же тоже люди, да?» — подбодрил его Вадим. «Я бы от них подальше держался. Ну ладно, я-то что, человек местный? Меня тут все знают. Ну, а ты — твое дело. Пошли, в общем». Сталкер решился и двинулся вперед. Не успели они дойти до того места, где упала гайка, как очередь из калашников вздыбила у них под ногами фонтанчики мокрой земли и ошметки листвы. «Ну вот, приехали», — буркнул Шип. Снял с плеча и положил на землю автомат. Потом он покорно поднял руки. «Чего стоишь? Поднимай руки, бросай оружие», — прошипел он Вадиму. Малахов спокойно снял свое ружье и прислонил его к ближайшему дереву. Потом поднял руки вверх, показав, что он без оружия, и сразу же опустил. «Хватало, не пускай, борзой, тоже мне!» За спиной раздался окрик. «И не оглядывайся, сука!» Совершенно бесцеремонно чьи-то руки сорвали с Малахова рюкзак и обшарили карманы. «Лечь на землю, хлебалом вниз!» Спину пнули чем-то твердым, скорее всего, прикладом. Не желая злить бандитов, Малахов лег на землю и положил руки за голову. Сопение и возня говорили о том, что кто-то роется в его рюкзаке. «У, сволочь!» Вадим получил болезненный пинок в бок. Хотел пушку припрятать. Ему заломили руки за спину и затянули их тонким пластиковым шнурком. «Встать!» – заговорил другой, хриплый, спокойный голос. Малахов, неловко, окончательно перепачкав одежду, поднялся. «Можете повернуться, ушлепки!» – скомандовал тот же голос. Вадим повернулся и смотрелся. Три бандита с автоматами в спортивных штанах, неуместных в такую погоду, и в кожаных куртках стояли напротив. Шип с испачканным землей лицом стоял рядом, и весь его облик выражал только одно. «Я же говорил...» «Ты почему пушку прятал?» – задал вопрос третий, который до сих пор молчал. Он был болезненно худ, глаза лихорадочно блестели. Говорил он отрывисто и не очень внятно. «Так вы и не говорили, сдавая оружие», – с демонстративным удивлением ответил Вадим. «Сказали бы, я бы отдал». «Да хрена болтаешь», – заключил бандит. «Ваше счастье, что Сип велел всех приводить». «А то я бы тут тебя и положил отдыхать, пока кабаны не подтянутся». Худой, ничего не говоря, двинулся по тропинке вперед. «Так, взяли свои манатки и задряпай быстро», — скомандовал хриплый. «А как же рюкзаки?» — подобострастно возразил Шип, показав бандиту связанные руки. Хриплый поднял рюкзак Шипа и повесил ему на шею. Потом точно так же повесил второй рюкзак на Малахова. Шею сдавила лямка, а капюшон, который рюкзак сильно натянул, впился в голову, заламывая ее назад. Вадим тихо выругался, кое-как освободил голову из-под капюшона и зашагал вслед за главарем. Но внезапно остановился и сказал хриплому: «Ружье возьми, мне оно потом пригодится». «Вот эта пуколка», – вмешался в разговор третий бандит. Он был коренастым мужичком с неестественно широкими плечами. «Зачем она тебе?» «На зайцев ходить», – невозмутимо ответил Малахов. Бандит взял ружье и, неловко подергав затвор незнакомого оружия, выстрелил в ближайшую сосну. Хоть кора и разлетелась брызгами в стороны, выстрел не причинил дереву никакого вреда. «Первый раз вижу лоха, который с дробовиком по зоне бегает». Бандит стал палить по деревьям, пока не кончились патроны. «Теперь тащи его», – коренастый повесил на шею Вадима и ружье. Калашникова, отнятый у сталкера, бандит понес сам, видимо, из уважения к оружию. Шип удивленно глянул на Вадима, не понимая, почему ружье заряжено дробью, после того, как они вместе несколько часов снаряжали смертоносные патроны. Когда уже казалось, что лямка рюкзака перетерла шею до позвонков, лес впереди расступился и показалось приземистое одноэтажное здание. Две половинки его были соединены остроконечной кирпичной аркой ворот. На ней была прибита перекошенная табличка «Автокооператив Локомотив». Гараж, вернее большой гаражный двор, запирался проржавелыми воротами, закрытыми на такой же ржавый, как и сами ворота, амбарный замок. За воротами сквозь щели виднелся полусгнивший остов ЗИЛа, в прошлом голубого цвета. Вадим подумал, что первая цель достигнута не с такими уж и большими трудностями. Пленников провели не через ворота, а через небольшую дверь в левом крыле здания. Видимо, когда-то это была будка гаражной охраны. Даже сохранился продавленный диван, на котором много лет по ночам бодрствовали сторожа кооператива, устав от водки и вечного домино. Сталкера и Вадима подвели к одному из гаражей во дворе. Открылась маленькая дверь, проделанная в стальных воротах, и из гаража пахнуло стоялым воздухом, смесью запахов немытого тела, табака, несвежей пищи и многолетнего перегара. Пленников завели в помещение гаража и заставили спуститься в осмотровую яму. В торце ее был вход в погреб. Сейчас этот пустой погреб был переоборудован под тюрьму. Вадима и Шипа освободили от пластиковых ремешков на запястьях, приковали наручниками к длинной трубе, намертво закрепленной вдоль стены. Дверь в погреб захлопнулась, и наступила кромешная темнота. Глава 9. Эпиграф. «Мы сегодня взяли в плен 114 гиен, захватили 10 дотов, 18 самолетов, 101 мотоциклет, 101 велосипед, нам достались и трофеи, 104 батареи, 300 ящиков гранат, полевой аэростат и 120 миллионов нерастрелянных патронов». Корней Чуковский. «Одолеем Бармалея». «Ну что, допрыгались? Говорил, нельзя к бандитам ходить. Ничем хорошим это не кончится», – немедленно заговорил Шип трагическим шепотом. «Что теперь делать будем? Отсюда не убежать, а убежать достанут потом где угодно. Не суетись, Юра. Заперли, не убили. Разберутся и отпустят». Вадим ощупал в темноте наручники, которыми он был прикован к трубе. «А если не отпустят?» – не унимался сталкер. «Ну, это еще посмотрим. Не отпустить нас – это постараться надо. Ты же матерый сталкер. Неужели всякую хрень в зоне не боишься, а этих испугался?» «Я ничего не боюсь», – пафосно заявил Шип. «Но?» «Ну и молодец, что не боишься. Надо пока отдохнуть. Дай я тебе наручники отстегну», – спокойно сказал Малахов, беря Шипа за запястье. «Как отстегнешь?» «Ну, как себе расстегну. Булавкой». Вадим легко освободил Шипа. «Тут сухо, можно поспать». «А смысл? Вдруг придут, а мы спим. И без наручников». «Слушай, ты вообще чего в сталкеры пошел?» – не выдержал Вадим. «Все тебе не так. Из простой ситуации боишься выпутаться». «Да я?» – Шип так и не смог сформулировать, что он, и замолк. «Тихо, не шуми. Может, чего услышу». Но в гараже никого не было, и сверху не доносилось ни звука. Вадим, пользуясь давней привычкой в операциях спать, когда есть возможность, заснул чутким сном. Тем более, что сидеть в темноте, выпучив глаза, смысла не имело. Пленников разбудил громкий разговор над головой. За ними пришли. Дверь в погреб распахнулась, пропустив внутрь слабый свет. «Пошли к Сипу, козлы!» – раздался голос. Это был все тот же коренастый. Он стоял на краю ямы, а в темноту каземата шагнул незнакомый бандит.

и натиском огня. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде. Мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. А если к нам полезет враг матерый, он будет бить повсюду и везде. На полный газ работают моторы и по лесам, оврагам и воде. Марш танкистов, 1939 год. Музыка Покраса, слова Ласкина. «Я, наверное, тоже нашел то, что мне надо», — ответил Вадим. «Теперь нам на янтарь, так ведь?» «Нет», — сразу возразил сталкер. «До янтаря с голыми руками нам не дойти». «Тебе калаша мало?» — Вадим подобрал оружие мертвого быка. «Да нет, туда без ночевки не дойти уже. Пошли домой, надо запас взять, да и с мужиками перетереть, что и как. Палм что-то молчит. А потом патроны к тозу кончились, куда без него в зоне? Ты что, совсем очумел?» «А что нам Палм должен говорить?» – удивился Малахов. «Сразу видать, что ты в зоне первый раз», – менторски изрек Шип. «Палм – это уши и глаза сталкера. Ну, не совсем, правда, уши. Это как бы уши дистанционные. Все, что случается в зоне, приходит на Палм. Я думаю, когда-нибудь и про меня напишут на всех наладонниках. Погиб Шип. Это ведь красиво. А кто же эту сеть поддерживает? Ты хоть понимаешь, что наличие такой сети говорит о том, что в зоне существует охрененный информационный комплекс? Это же просто фантастика, не то что ваши кровососы, собаки и кондукторы». Вадима история с Палмом очень заинтересовала. «Всякое говорят», – протянул сталкер, – «то ли сверхразум, то ли тайные хозяева зоны. А нам-то что? Работает, да и ладно». «Ясно. Мне тут как раз на базаре, еще за периметром, продали один». Вадим остановился и выудил из кармана тот самый наладонник, с помощью которого он вошел в зону. «Он тоже тут работать будет?» Шип с видом эксперта взял наладонник и стал внимательно изучать. Изучение заключалось в том, что он потыкал в экран пальцем, повертел гаджет и, не добившись ничего, вернул устройство назад. «Странно», — сообщил сталкер, — «тут нет никаких данных о владельце. Пал не регенный. Странное дело. Но мы потом, вне зоны, попробуем с ним что-то сделать. Пока он того...» Обратную дорогу Шип выбрал далеко не прямую. Закон не возвращаться тем же путем он соблюдал строго. «Вот нам тот лесок обогнуть по срезу немножко, а потом через бурьяны», — объяснял по дороге сталкер. «К сумеркам поспеем». «А что в этом леске? Не сидят случайно упыри с контролерами?» «Ну как повезет, но, надеюсь, проскочим. У тебя ж патроны еще есть?» Шип был настроен оптимистично. От промозглой сырости болели плечи и колени. Влага пропитала всю одежду до самых последних складок. Дождь хлестал так, что, казалось, эти холодные струи летят и с неба, и в небо, и слева, и справа, заливают глаза и затекают рукава, и так было и будет всегда. «Сколько еще?» – Вадим терял терпение. «Откуда я знаю сколько? Мы в зоне. Когда придем, тогда и придем. А ты вообще лучше бы нормально укладывал рюкзак, чтобы не греметь, как кладбище столовых приборов». Зло ответил изнуренный Шип. «Иди в жопу!» Вадим тоже был на пределе. Он попрыгал на месте, и его рюкзак не издал ни единого звука. «Я умею укладывать вещи». «А что это гремит? Как танк? Ой!» Шип приложил ладонь ко рту, как будто попытался поймать нежеланное слово, готовое сорваться с губ. Из-за редкого леса уже совершенно ясно раздавался металлический ляск. «Это что за звон? Мелиорация болот в разгаре?» – спросил Малахов. «Хрень какая-то. Чтобы в зоне что-то ездило, надо очень много и старательно стараться», – с легкой дрожью в голосе ответил Шип. «В смысле? Не может машина ездить по зоне? Не может. Она сразу влетит в аномалию. А если за рулем человек с пониманием?» «Не, ай, что это?» – Шип махнул рукой, показывая куда-то за спину Малахова. Вадим оглянулся. Ломая хрупкие деревца, на опушку выполз асфальтный каток. Никакого водителя, вернее, оператора в кабине этой машины не наблюдалось. Каток, тяжко перевалив через противопожарную полосу, выполз на непаханное поле, давя стоялые бурьяны. «Это ты его так испугался?» – сдерживая смех, спросил Вадим. «Это же прямо смерть, какой страшный монстр!» «Тихо!» – резко отдернул его Шип. Вадим замолчал. Железный лязг исходил совсем не от катка. Все сильнее и сильнее скрежет тяжелого металла наполнял пространство. «По-моему, пора валить», – тихо сказал Шип. «Почему?» – – спросил Вадим и сразу же понял бессмысленность своего вопроса. Опрокидывая деревья, кроша покрытую прелой хвоей землю, из леса показалась армада транспортных средств. Рыча моторами, загребая влажный чернозем ковшами, впереди шли три экскаватора. Колеса с давно сгнившей резиной чудесным образом не погружались в грунт, а важно и неотвратимо несли машины вперед. Вслед за экскаваторами на открытое пространство вылез целый выводок вертолетов. Были они потрепаны, с обломанными лопастями роторов, с выломанными люками и вырванными стеклами иллюминаторов. Но словно в страшной агонии вертолеты угрожающе вращали культями лопастей и плоскостями хвостых винтов. Неведомая непонятная сила влекла их по земле. За вертолетами показалась несметная орда пожарных машин. Выйдя из леса, они разорвали воздух воплями тревожных сигналов. Вадим не видел такого множества пожарных машин и такой истерики сирен со времен своей миссии 09-11-01. Пожарки сменили два старых и поломанных танка. Пушки были срезаны автогеном давным-давно. Только чудо спасло гусеницы от разрушения. Правда, у третьего танка была только одна гусеница. И спасая своего товарища, два других поддерживали его бортами, чтобы он не стал елозить по кругу. У этого железного марша был предводитель. Горбатый запорожец, таща за собой на проводах зажигания выпавший из-за ветхости кузова мотор, следовал впереди всей ржавой армии. Время от времени он, каким-то образом ухитряясь оставаться самым быстрым транспортным средством всей армады, останавливался, нервно помигивая разбитыми фарами и попискивая слабым клаксоном. Желтые облупившиеся бока запорожца были видны отовсюду, и металлические собратья малыша, услышав его призыв, начинали двигаться чуть быстрее. Но как только главарь уходил в отрыв, машины опять притормаживали, экономя силы. Не выдержав такого неравномерного движения, желтый автомобиль вернулся в самый хвост колонны и, подгоняясь, размаху ударил бампером в шагающий экскаватор. Потом запорожец вернулся на авангардную позицию. «Вот же, блин, у меня первая машина была, запорожец», – не к месту сказал ошарашенный Малахов. Техника выползла на поле и застыла, возбужденно урча двигателями. Казалось, орда железных монстров ждала команды. Но вот, ухо и свистя паром, появился последний стальной исполин. К стае присоединился паровой шагающий экскаватор. Откуда он мог взяться в зоне, и тем более откуда он вообще мог взяться, знали только боги. Неуклюже выставляя свои лыжи-хожни, шагающий экскаватор вылез на открытое пространство и замер, нервно посвистывая струйкой пара. Армада железных воинов ждала приказа, чтобы ринуться в бой. Шип и Вадим, словно зачарованные, смотрели на этот металлический шторм, не понимая, что происходит. «У вас такое регулярно?» – спросил Вадим. «Не глупи, впервые вижу», – полголоса ответил Шип. «Они что ищут?» «Спроси что-то попроще», – прошипел сталкер. «Если я ни разу такое не видел, то откуда я знаю, что они ищут?» Машины словно только и ждали, чтобы люди голосами выдали себя. Опять взревели на максимальных оборотах моторы, и железная стая ринулась на людей. Уже никто из машин не соблюдал исходного порядка. Первыми, трубно крича, вперед вырвались пожарные машины, за ними экскаваторы. Инвалиды вроде танков и вертолетов, разбрасывая коми чернозема из-под гусеницы сломанных шасси, спешили, но не могли догнать более расторопные машины. А позади, сипя и присвистывая, неотвратимо как закат, двигался шагающий экскаватор. «Это что, жопа настала?» – поинтересовался Вадим. «Это...» – не нашел слов Шип. «Валить надо!» – заорал он изо всех сил. Малахов и сталкеры, насколько позволяло разведанное пространство впереди, бросились бежать. Железо, словно учуяв дух погони, взревело во сто крат громче и двинулось за людьми. Хрустели от натуги оси, стучали пальцы поршней, выжимая всю мощь из изношенных двигателей. Металлическая орда охотилась на человека. «Вон туда!» – Шип показал на овраг рассекающий луг. Как военные траншеи. Они не перелезут. «А мы?» – сбивающимся от бега голосом спросил Вадим. «Перелезем?» Шип только отмахнулся и прибавил ходу. Казалось, что запах горячего масла уже заполняет легкие, и от лязга железа по спине пробегали злые мурашки. Добежав до края оврага, Шип, не раздумывая, прыгнул вниз. Вадим последовал за ним и сразу пожалел. Овраг был достаточно глубокий и с крутыми краями. Сгруппировавшись перед встречей с мокрым песком, Вадим избежал тяжелых травм, но потом, несколько раз перекувыркнувшись, все-таки сильно ударился боком о какой-то шальной корень, торчавший из земли. А вот шип словно и не падал. Он уже ловко карабкался по противоположной стороне оврага. Вадим последовал за шипом, скользя подошвами по земле, похлюпающим от воды песку, и все-таки выбрался из оврага вслед за шипом. Тот к тому времени уже гордо возвышался на краю обрыва и глядел на приближающуюся железную стаю. А если бы там ловушка была? Ты подумал о том, что нас могло ждать в этой яме? Спросил Вадим, пытаясь хоть как-то стряхнуть грязь с одежды. Так все равно погибать, философски заметил шип. Пойдем отсюда, не хочу я смотреть, как они выть на той стороне будут. Шип повернулся и зашагал по лугу к дальнему лесу, предварительно бросив гайку. Малахов, понимая, что сталкер прав, покорно пошел за ним. «В ельнике, Сидорович, надо будет поздороваться», — сообщил шип, показав на деревья. С этими словами он оглянулся и изменился в лице. «Ой, мама!» Вадим тоже оглянулся и не поверил своим глазам. Возле оврага шла активная работа. Машины, словно понимая, что преодолеть препятствия им просто так не удастся, начали организованную операцию. Шагающий экскаватор подошел к самому краю оврага и аккуратно, слой за слоем, снимал грунт со склона, делая его пологим. Длинная стрела, метров 90, позволила разрыть землю, не сходя с места. Закончив работу, экскаватор осторожно спустился вниз. Вадим с шипом, как завороженный, смотрели на работу машины. Шагающий экскаватор, забравшись во враг, стал оттуда обрабатывать второй склон. «По-моему, у нас осталось совсем немного времени», — произнес Вадим. «Они же не попрутся за нами в зону?» «Не должны», — с сомнением ответил Юрий. «Надо хоть до Сидоровича добраться, он тут свой». И они опять припустили по лугу, прокладывая путь к уже недалекому лесу. Тем временем машины дождались, когда экскаватор проделает подходящий спуск и подъем, и продолжили погоню. Техника выползла из оврага и опять построилась в боевые порядки, только что-то произошло с экскаватором, и он жалобно загудел, застряв прямо на рабочем месте. Привод одной из лыж не выдержал нагрузки, захрустели шестеренки, и сломанная конечность застыла. Никто из машин не вернулся, чтобы помочь попавшему в беду гиганту. Законы железных организмов оказались жестокими. Высокий бурьян не давал Малахову и Шипу бежать достаточно быстро. Размокшая трава цепляла за ноги, и двигаться становилось все труднее и труднее. Расстояние сокращалось, и Вадим уже стал прикидывать в уме возможные варианты развития событий. Но тут из леса, до которого оставалось метров 100, показался человек. «О, Сидорович!» – обрадовался совсем запыхавшийся сталкер. Шип остановился, вставил в рот два пальца и свистнул так, что у Вадима зазвенело в ухе. Человек на опушке, кажется, увидел их. Он помахал рукой, полез в карман и достал оттуда какую-то черную коробочку. Потом опять призывно помахал рукой. Беглецы, собрав последние силы, ринулись к нему. Пот Малахова заливал глаза, а легкие, казалось, забились угольной пылью. Каждый шаг отдавался болью в колени, сказывалась старая травма. Но все-таки спасительная опушка приближалась. Сидорович пошел навстречу, впрочем, не очень быстро. Малахов и Шип поравнялись с ним, когда до толпы машин оставалось 20 метров, не более. Сидорович, пропустив людей за спину, поднял черную коробочку в правой руке и нажал на ней кнопку. В воздухе раздался высокий чмокающий звук, словно кто-то отключил автосигнализацию. Машины застыли, как вкопанные, заглушив двигатели. «Чего взбесились?» – заорал на машины Сидорович. «Мало я вам гаек пооткручивал. Вот сволочи! Точно их кто-то науськал. Ведь никогда без спроса со свалки не выходили. А тут...» – Сидорович был вне себя. «Слушай, откуда тут шагающий экскаватор?» – поинтересовался Шип, как только восстановилось дыхание. «Откуда в зоне шагающий экскаватор? Тут что, карьеры? Или там не знаю что?» «Да сам пришел, говорят. Шел мимо и тормознул на кладбище техники. Ладно, пошли ко мне, передохнете». «Сидорович», – представился он Малахову, – «Вадим». Они обменялись рукопожатием. «А вообще, что это за полтергейст? И как ты их успокоил?» «Да успокоить проще простого. Это коробчонка», – Сидорович потряс той самой черной коробочкой, – «издает звук, будто у машины сигналку включили и типа заблокировали мотор. А они ж тупые, сразу в кому впадают. Привычка. Вот только не пойму, чего они вдруг на вас так вызверились?» «Нет. Точно в зоне кто-то новый шкодит». Сидорович направился к своему дому, на ходу продолжая говорить. «А вот, мужики, ходят слухи, что тут с техникой очень интересное место есть. Вроде как кусок шоссе, и на нем из ниоткуда появляется колонна транспорта, совсем странного, не нашего, и метров через 100 исчезает, вроде как в никуда уезжает. И говорят, что транспорт этот вроде как телепатией управляется. Не встречали? Нет, отрицательно помотал головой Шип. Не встречали, а я даже и не слыхал. А что? Да нет, говорят, не согласился Сидорович. Просто если бы мне одну такую машинку кто пригнал, ему бы уже всю жизнь не надо было горбатиться и по зоне шастать. Есть покупатель один из Эмиратов. Так что, точно не видели? Нет, в один голос сказали Шип и Вадим, уставшие от бега по полю. Жаль, вздохнул Сидорович, я бы хорошо заплатил. Так что вы подумайте, вдруг увидите. Так сразу ко мне и гоните. Жил Сидорович в добротной избушке, явно построенной уже после катастрофы. Аккуратные, пропитанные олифой бревна, стеклопакеты на окнах. От жилища веяло миром и достатком. Над трубой вился легкий ароматный дымок, в печи пекся хлеб. Ну, заходите, показывайте. Сидорович открыл дверь, приглашая внутрь. Так мы это, без хабара вообще. У нас типа экскурсия, объяснил Шип. Мы так поздороваться просто зашли. И уже пора, скоро темнеет, а дел дофига. Спасибо, что помог. Да не за что. У Сидоровича моментально пропал гостям интерес, и он с радостью попрощался. Ну, если что, заходите. А к поселку вон тут через лесок по тропинке. А чего это ты так сразу решил уйти? Поинтересовался Вадим после того, как они удалились на порядочное расстояние от дома Сидоровича. Да он гостям рад, только если ему хабар принесли, а так? С ним лучше ухо востро держать. Угостит, покормит, а потом вычитает с хабара при продаже. Знаем мы таких, ответил многоопытный Шип. По узкой лесной тропинке пришлось идти гуськом. Пару раз сталкер предупреждал об опасности, один раз переждали, пока ветерок не прогнал бродячую карусель. Хвойный лес, скорее островок леса, был темен, и что там в глубине совершенно не просматривалось. Но когда Малахов и Шип пошли по тропинке, которая стелилась вдоль сосен, Вадиму показалось, что он увидел в темноте что-то странное. «Это что тут у вас, Диснейленд?» – спросил он. «Где?» «Да он, в чаще». И вправду, приглядевшись, можно было рассмотреть, что в лесу происходит активное движение. Когда глаза привыкли к сумраку, картина стала совсем ясной. Чаще развлекались зомби. Они собрались в хоровод и кружились медленно и неотвратимо вокруг нескольких елочек. Те, кому не хватило места в круге, построились в три ряда, как детский хор на утреннике, и гудели что-то диссонансное. «Что это они?» – спросил Вадим. «Ну, видать, веселятся. Зомби последнее время странные пошли. Если раньше они все толпами бегали, как чумные, так теперь потише стали. Я как-то даже видел одного с гармошкой. Я думаю, они что-то замышляют. В любом случае, в зомби надо сначала стрелять, а потом разбираться». «А зачем в них стрелять? Милые, интеллигентные люди. Я вот помню, у нас в ЖЭКе был кружок пения и танца для пенсионеров. Очень похоже», – улыбнулся Вадим. «Это ты с ними мало встречался. Зомби, он и в Африке зомби. Валим, пока они нас не увидели». «Вот паникер», – пробормотал Вадим и последовал за Шипом. «То машин боишься, то зомби». Когда они отошли на порядочное расстояние от леса, Вадим спросил. «Слушай, а когда у зомби поведение поменялось? Недавно?» «Да как завалили радар, так и...» – начал рассказывать Шип, но вдруг оборвал себя. «Так, тихо, граница зоны». Привычно промелькнула стена белого тумана, и Вадим в сопровождении сталкера вступил в теплый летний вечер вне зоны. Глава 11. Эпиграф. «Отдых напрасен, дорога крута, вечер прекрасен, стучу в ворота. Дольнему стуку чуждая строга, ты рассыпаешь кругом жемчуга. Терем высок, и заря замерла, красная тайна у входа легла. Кто поджигал на заре терема, что воздвигала царевна сама? Каждый конек на узорной резьбе красное пламя бросает к тебе. Купол стремится в лазурную высь, синие окна румянцем зажглись, все колокольные звоны гудят, залит весной беззакатный наряд. Ты ли меня на закатах ждала, терем зажгла, ворота отперла?» 28 декабря 1903 года. Александр Блок. Стихи о прекрасной даме. «Все, нет моих сил, иди сам в бар», – мрачно произнес Шип, войдя в дом и сбросив рюкзак у порога. «А зачем в бар? У нас перекусить нечем?» Вадим измотался не меньше Шипа, хотя причин усталости не понимал. «Ты что, с правилами не знаком? Без доклада дяди Сени нельзя. Но не обязательно мне, у тебя лучше получится. Я тут пока вещи разложу». Шип неожиданно так устал от похода, что не нашел в себе сил пойти даже в бар. Вадим тяжело вздохнул, но, прекрасно понимая, что неписанные правила лучше не нарушать, отправился в бар. Он медленно, словно ожидая подвоха, открыл дверь и прошел внутрь. Поздний вечер в баре был горячим временем, и на Вадима никто не обратил внимания. Помня строгое предупреждение Шипа, Малахов первым делом подошел к бармену и сказал, что хотел бы доложиться дяде Сене. Циркуль степенно кивнул и предложил пока выпить пиво у стойки. В баре свободных мест не было. Вадим с удовольствием сделал первый большой глоток пива. То ли он уже привык, то ли просто после зоны у него изменились ощущения, но пиво показалось очень вкусным. Или опять циркуль налил гостю эксклюзива. Не успел Вадим глотнуть пиво второй раз, как к нему подошел человек и предложил пройти к дяде Сене. Малахов хотел оставить пиво на стойке, но потом вспомнил, как Лямбли еще пару дней назад ходил на доклад к Сене с пивом, взял с собой бокал. «Ну, садись, садись», – дядя Сеня весело улыбался. «Впервые вижу человека, который, войдя в зону на два шага, столько шуму наделал». «Да какой там шум?» – Вадим и не сомневался, что Сеня знает все подробности их путешествий, что доклад – это, скорее всего, просто ритуал. Так пришлось отбиться подручными средствами. Это же не криминал? Ну, тут я, конечно, немного виноват, покачал головой дядя Сеня. Надо было сразу по сети кинуть, что Шип на меня работает. Ну, оси предки отморозок, надо будет им заняться. Нашли что-то? Ну, больше потеряли, чем нашли. Ночную звезду одну. Но зато 4 факта от Сухого, что он на память оставил, там бросили. Да и не смогли до янтаря дойти. Ну, такие находки только для баловства. А ты мне лучше скажи, ты ведь Байкаловым интересуешься? Дядя Сеня глянул жестко с подозрением. «Мне говорил народ из бара». «Да, у меня есть к нему один личный вопрос». «Ну, это твое дело, зачем он тебе? Но сам факт, что ты человек, пришедший оттуда», Сеня ткнул куда-то за спину большим пальцем, «знаешь о существовании этого типа и, более того, хочешь его увидеть, крайне интересен. Мы с тобой потом еще поговорим об этом. Давай отдыхай, ты же завтра, я так понимаю, опять идешь». «Надеюсь», – ответил Вадим и встал из-за стола, не забыв свой пустой бокал. Он вернулся к стойке и попросил еще. Циркуль, на лице которого не дрогнул ни единый мускул, налил пиво и поставил перед Малаховым рюмку с водкой, накрыв ее соленым огурцом. «От заведения», – произнес Циркуль, не глядя на Вадима, в ответ на его удивленный взгляд. «Потом к Малче иди, она ждет уже. Ее, кстати, Наталья зовут». Вадим без труда нашел жилище Малчи, ее домик уютно устроился в дальнем конце поселка. Сразу можно было догадаться, что здесь живет женщина. Газон перед домом был пострижен, то там, то здесь среди травы торчали аккуратные розовые кусты, а по стене над окном вился удивительно экзотический плющ. Входная дверь была покрашена трогательной розовой краской и разрисована вручную ромашками. «Да заходи, там не заперто». Из-за двери Малчиной обители тянуло чем-то вкусным, скорее всего, там жарили картошку на подсолнечном масле. «И плюнь на эту вазу!» Малахов осторожно открыл до конца входную дверь и вошел в освещенную тусклым светом прихожую. «Наташа, какую вазу?» – удивился он, не найдя в прихожей не только вазы, но и вообще никакой мебели. Хозяйка вышла в коридор. Она вытерла ладони передниками и осмотрелась. «Да, действительно», – улыбнулась Малча. «А ведь было бы классно. Входит кто-то, а я ему говорю про вазу, и она падает на пол». «Ты матрица пересмотрелась?» – изрек мрачно Малахов. «Да зачем мне матрица? Пойдем, я тебе коржик дам». Малча повернулась обратно на кухню. «Иди сюда, не топчись там. Я в кино не хожу, я вообще больше телевизор смотрю», – бросила она через плечо. «Вот недавно ООН очень интересный ролик показывала». «Малча, вот что не надо мне рассказывать, так это то, что ты телевизор смотришь. Здесь телевизоры не работают». Вадим понял, что разговор будет совсем не о том, о чем намечался. «А ты никому не рассказывал об интересных роликах ООН? Я похож на человека, который бегает по зоне и орет. Вот смотрите, тот самый стрелок объявился». «Я не стрелок», – произнес Вадим, – «и никогда им не был. Даже думать об этом нельзя». «Ага, ща, попадалец, садись». Хозяйка указала на стол посреди большой кухни, скорее похожей на столовую. Можно подумать, я не знаю, кто ты и зачем здесь. Пока Вадим устраивался, женщина немедленно поставила на стол бутылку водки и простую сельскую закуску. Черную икру, ракфор, разрезанный пополам большой белый трюфель, домашний хлеб, сливочное масло, явно не заводское. Подумав, молча подвинула табуретку к подвесному шкафчику и извлекла банку маринованных белых грибов. Вот так-то лучше для беседы. Ты наливай, не женское это дело. Пока по маленькой, потом и картошка поспеет. Молча подождала, пока наполнится рюмки, и, подцепив вилкой миниатюрный боровичок, произнесла: «За тебя, искатель!» Наталья лихо прокинула рюмку и закусила. Потом, густо намазав два куска хлеба икрой, один пододвинула ближе к Малахову. Вадим за два укуса поглотил бутерброд и, не обращая внимания на изысканный трюфель, потянулся за вторым. «Ну, рассказывай, я пока трюфель спрячу, а то воняет, как пропан-бутан. Я думала, ты их любишь, а ты, оказывается, сторонник простой пищи». «Что рассказывать?» – недоуменно произнес Малахов. «Ты же сама меня позвала. Мне сказали, что у тебя ко мне дело есть». «Да мало ли что сказали», – усмехнулась женщина. «А сам прикинь, вот приехал сюда, тычешься, как кутенок, с шипом связался. Это вообще дурная примета, особенно для него самого. Расскажи, что ты ищешь, хотя я, наверное, и сама могу сказать». «Это ты сказала, не я». «Да ты ешь и круто, ешь. Мне ее девать некуда, после того, как один безумный сталкер нашел заговоренную банку». Молча проследила, чтобы Вадим наконец доживал бутерброд и постучал ногтем по пустой рюмке. «Я так думаю, что ищешь ты не хабар, не сферу золотую, а самого себя, не так ли?» «Ну, за понимание», – передразнивая популярного актера прошлого, произнес Малахов. «За него», – согласилась Малча с третьей попытки, наколов скользкий грибок на вилку. «Так вот», – продолжила она, – «скажи мне прямо, ты ищешь того, кто тебя подставил в прошлый раз?» «Ну, в том числе», – уклончиво ответил Вадим. «А если это не кто-то, а что-то, или, к примеру, аномалия зоны такая, ты же не высечешь воронку плетью или не перевоспитаешь кровососа? Хотя последний не факт», – молча посмотрела на Вадима хитро. «Ты все-таки определись для начала, у кого узнать хочешь, у зоны?» «Я?» – начал Вадим. «Ой, слушай, а то я опять забуду. Ты можешь мне лампочку ввертеть?» Вдруг перебила его Наталья и встала из-за стола. «В смысле?» – Малахов почему-то смутился. «Вот, блин, вы там в Москве совсем ошизели? Повторяю по слогам. Вертеть лампочку. В люстру. А не куда ты там думал?» – засмеялась Малча. «Я из Киева», – угрюмо бросил Малахов. «Ну, конечно же, это меняет дело радикально. У них там резьба левая. На, стрелок!» Малча протянула небольшую картонную коробку, в которой лежала спиральная люминесцентная лампа. «Вот, в люстре заменить надо. Дотянешься?» «На стол можно?» «Ну», – протянула Наталья. «Я сапоги сниму, а ноги я мыл», – немедленно сказал Вадим и, не дожидаясь ответа, сбросил сапоги сухого и ловко залез на стол. Как только он достал лампочку из коробки, она засветилась прямо у него в руках. «О, отлично, не горелая», – обрадовалась Малча. «Вкручивай». Когда с лампочкой было покончено, и Вадим, слегка ошарашенный происходящим, сел за стол, Наталья осторожно поинтересовалась. «Так у кого ты будешь искать ответа?» «В смысле?» «Ну, кто виноват в провале твоей первой миссии?» – уже прямо спросила Малча. «Я все-таки думаю, что это людских рук дело. Или чем там это делалось?» Вадим вдруг понял, что ему очень нравится черная икра, и намазал еще два бутерброда – для себя и для хозяйки. И понял, что либо скрывать от Малчи не имеет смысла. «Есть факты?» – Малча встала и проверила, не подгорает ли картошка. «Да, есть», – прямо ответил Вадим. «Для этого мне надо найти Байкалова». «Вот как?» Молча, сжав губы, поставила рюмку на стол и задумалась. «Ладно, о нем позже. А что у тебя от Сухого? Говорят, он тебе пакет оставил. Сухой был не тот человек, который старым приятелям подарки дарит. Просто так дарит. Сухим вообще дело темное. Он мне оставил набор артефактов и велел следовать за ними. Мы с Шипом подумали и предложили, что это просто наметка на маршрут, по которому надо пройти». Аромат жареной картошки постепенно заполнил кухню. Из-под тумбочки показалась мышиной мордочка и нервно зашевелила усами. Хозяйка заметила и шикнула, прогоняя голодного зверька. Мышка шустро пробежала вдоль стенки и скрылась под веником. «Свой маршрут всегда надо пройти», – тихо произнесла Малча, глядя туда, где только пробежала мышь и отправилась накладывать картошку. «А что в конце пути?» «Да мне не так важна цель», – ответил Малахов. Просто чтобы искать, нужно идти хоть куда-нибудь. Само не придет. Это если только, когда ты будешь искать, не будешь убегать от того, что ищешь, загадочно произнесла Малча. А зачем ты комиссара убил? Какого комиссара? Удивился Малаха. Картошка у тебя вкусная. Мужику ногу кто отстрелил? Там, у Сипа. Я таких комиссарами называю. Не за столом, конечно, будь оно помянуто. Малча положила себе микроскопическую порцию и попробовал ее осторожно. Объясни, я не понимаю, что ты говоришь. Вадим ловко накалывал картошку, которая была пожарена до той нежной ломкости, которая получалась у Вадима редко, вернее сказать, никогда не получалась. Да вот такие личности тут странные в зоне появились. Не так давно. Ничего не ищут, ничего не делают. По точкам расселись. Да ты налей еще. Ты что, ждешь, когда нагреется? А ты знаешь, зачем? Вадим твердой рукой налил по полной рюмке и поднял свою. Ну, что знаю я, не всем поможет. Но одно могу сказать. Осторожно с ними надо. Кстати, Малахов вспомнил недавнюю встречу. А Степан Андреевич, тип такой, в баре отирается. Не комиссар случайно? «Ты все правильно понимаешь», – усмехнулась Малча. «Только этот совсем какой-то, ну, узенький, убогий. Видать, потому дальше бара и не ходит. Ну ладно, давай по последней и топай. Тебе на завтра надо приготовиться, а у меня дел не в проворот». «Про Байкалова так ничего и не скажешь?» «Не торопись. Ну давай». Малча выпила оставшуюся в рюмке водку и встала, показывая, что аудиенция окончена. «Байкалов все сам скажет». Вадим прихватил с собой бутерброд с икрой, попрощался с хозяйкой и отправился прямиком в бар, где его уже ждал Шип. «Слышь, тебя опять дядя Сеня хочет?» Шип нервничал от излишнего внимания начальства. «Ну пусть хочет, а что ему надо?» Малахов сел на свое место и показал циркуль издалека пустую пивную кружку Шипа и два пальца, мол, неси две, хотя пить уже не хотелось. Что-то совершенно неуловимое после разговора с Малчей беспокоило его, словно давно забытое ощущение или неуловимый запах. «Ну, пошел я к нашему Сене». Малахов поставил пустой бокал, который он опорожнил залпом, и пошел вглубь зала. Навстречу ринулся Громила, пытаясь остановить. «Тузик, пропусти!» – раздался тихий голос дяди Сени. «Я его жду. Садись, долго ты собираешься?» Дядя Сеня был недоволен, ясно, что ждать он не привык, и произнес эти слова с особой интонацией, в которой скрывались грозовые раскаты. «Как освободился, пришел», – ответил Вадим. Дядя Сеня посмотрел на Малахова с некоторым удивлением, но ничего не сказал. «Я узнал про твои терки с Сипом. Считаем, инцидент исчерпан. Так и твоей вины нет. Это все недоразумение». «Отлично», – кивнул Вадим. «Спасибо за понимание. Теперь у меня к тебе дело есть. Ты, говорят, Байкаловым интересуешься?» Голос дяди Сени чуть изменился, немного, но настолько, что Вадиму стало ясно. Разговор начинается серьезный. «Ну, в общем-то, да. Вы уже спрашивали. Ты с ним знаком или как?» – осторожно поинтересовался Сеня. «Да нет, вопрос у меня к нему», – повторил свои прежние слова Вадим. «Какой?» – не отставал Сеня. «Приватный, я уже говорил», – отрезал Вадим. «Ты, видать, фрукт непростой. По крайней мере, не тот, кем кажешься», – мрачно пробормотал дядя Сеня. «Но это дело твое. А у нас тоже есть интерес к этому Байкалову». «У вас?» «Ну, скажем так, есть люди, которые за его голову очень много дадут», – пояснил дядя Сеня и, подняв руку, щелкнул пальцами. Через мгновение ему принесли рюмку с коричневой жидкостью. Даже после всего выпитого Вадим смог понять, что это армянский коньяк. «Думаете, меня киллером нанять?» – спросил он напрямую. «Я не нанимаю никого. Люди, если хотят, работают на меня по собственному желанию. Это их личный выбор. И тебя я не хочу нанимать. Одно скажу. Этот твой бай, как его еще называют, много народу положил и продолжает убивать. И если ты с ним встретишься, то по окончанию этой встречи только один уйдет живым». Дядя Сеня пил коньяк, смакуя каждую каплю, так аппетитно, что Вадиму опять захотелось выпить. «Ну и?» – не выдержал паузы Вадим. «А что и? Что, если ты уцелеешь, во что я мало верю, и если ты принесешь мне хоть какое-то свидетельство того, что бая нет, считай, мы тебе будем очень обязаны и благодарны. А где его искать? Раз уж вы заинтересованы, то, может, подскажете? Хоть наметку дайте. Там, где смерть, там и ищи. На вот». Дядя Сеня взял в руки конверт, который лежал рядом с ним на стуле, и положил его перед Малаховым. «Что-то за последний месяц мне надавали пакетов с фотографиями больше, чем за предыдущие 10 лет», – подумал Вадим, беря в руки конверт. Он открыл его и извлек несколько фотографий. На них были только мертвецы. «Вот такое остается от человека после встречи с твоим Байкаловым», – хриплее, чем обычно, – сказал дядя Сеня. «Считай, это его автограф. Вот по таким следам и ищи его». Мертвецы на фото были очень похожи друг на друга. Словно мумии или умершие в страшной жаре трупы. Как будто из них высосали все соки. «Это как же такое возможно?» – Вадим положил фотографии обратно в конверт и вернул Сене. «Вот у него и спросишь. Будет у тебя два вопроса вместо одного. И обещаю, мои люди тебя теперь не тронут. Ни один, кто хотя бы краем уха слышал обо мне. Завтра выходи. Шипу скажу, чтобы не копался, как он обычно копается». Поняв, что и эта аудиенция окончена, Вадим вернулся за свой стол. «Ну что, завтра с утра на Янтарь?» – скорее сообщил, чем спросил он у Шипа. «Ну давай, только надо собраться. Давай сейчас вот пообедаем, по маленькой дернем и пойдем собираться, да?» Шип не хотел никуда и никогда идти. «А может, пойдем собираться, а потом будем пьянствовать?» Вложив в голос максимум металла, произнес Вадим, зная, чем кончается у Шипа, по маленькой.